Глава третья. Оказавшись в непритязательной компании своих животных, Хлоя вновь обрела самообладание. Одноногий попугай тихо проворчал ей что-то с подоконника, где он прихорашивался на солнце, а Данте положил голову ей на колени и смиренно лежал, пока она, устроившись на полу около шляпной картонки, наблюдала за кошкой. Животные всегда были ее единственной компанией. Она уверенно обращалась с больными, ранеными или брошенными зверушками, и они платили ей своей любовью. Сестры Трент, однако, были далеко не в восторге от ее четвероногих друзей, так же, как и их жесткие или нерадивые хозяева, с которыми довольно часто она вступала в стычки. Однако Хлою нелегко было усмирить, когда в ее душе вспыхивали гнев к обидчикам и жалость к беззащитным существам. Присутствие животных успокаивало ее. Вот и сейчас, пока она медленно гладила Данте, яркий румянец постепенно сошел с ее щек, и она стала думать о том, как снова увидеться с Хьюго. Пока он не сбросил с себя простыню, ей в голову не приходило, что он спал раздетым. Она даже не задумывалась о том, что нарушила приличие, войдя в спальню мужчины и вступив там с ним в столь продолжительную и даже где-то интимную беседу. Конечно, это было необычно. Но ведь, по сути, все в этом деле было необычно. Она, сирота, одинокая душа, оказалась на попечении незнакомого человека, который явно не горел желанием заботиться о ней. Человек этот жил в пришедшем в упадок тюдоровском поместье на вересковой пустоши Ланкашира только с одним слугой. К тому же и сам слуга был необычен под стать хозяину. Данте встал и подошел к двери, заскулив. Ему нужно было выйти, а следом, скорее всего, отправится и кошка. Затем их нужно будет накормить. Подумав о еде, Хлоя поняла, что сама страшно проголодалась. Пора было сделать что-то для ее зверинца и позаботиться о себе. Необходимость действовать развеяла оставшееся чувство неловкости от утреннего происшествия. Она взяла на руки кошку, которая тут же замяукала, оглядываясь на своих котят, но все же не стала сопротивляться, когда она вышла в коридор. Данте важно вышагивал впереди. Хлоя надеялась, что не встретит сэра Хьюго в тот момент, когда у нее на руках кошка. Она поспешно пересекла холл и вышла в залитый солнцем внутренний дворик, где кошка тут же расположилась под кустом, а Данте, распушив хвост, отправился изучать конюшню. Хлоя уже была на полпути к лестнице, возвращая мамашу детям, когда во дворе началось светопреставление. Воздух стал сотрясаться от неистового лая обезумевших собак. Казалось, что их собралось здесь по меньшей мере полдюжины. Кошка с громким воплем вырвалась у нее из рук и бросилась к лестнице. «Что тут, черт побери, происходит?» Из кухни, вытирая рот клетчатой салфеткой, вышел Хьюго. Кошка пронеслась мимо него, а какофония во дворе стала еще сильнее. «Беатриче! Беатриче! Иди сюда! Ради всего святого! Это всего лишь Данте!» Хлоя побежала за обезумевшей кошкой, которая уже неслась вверх по лестнице. «Беатриче!» — воскликнул Хьюго. «Что за имя для кошки?» Он нетерпеливо передернул плечами. «Глупый вопрос! Как еще ты могла назвать ее?» Он схватил Хлою за руку, прервав ее погоню. «Оставь в покое кошку! Если эта твоя чертова собака устроила там такой шум, то тебе и разбираться в этом, девочка моя!» «О, Боже! Да, пожалуй, — сказала Хлоя, в смятении глядя на удалявшуюся кошку. — Наверное, Беатрича сможет найти дорогу к котятам. Материнский инстинкт, правда ведь?» «Я совершенно ничего не знаю о кошках, и мне абсолютно наплевать на твою, но я хочу, чтобы этот шум немедленно прекратился. Хлоя вскинула руки, сдаваясь, и снова выбежала во двор. Трудно было разобрать, где какая собака в метавшемся по двору клубке шерсти. — Данте! — воскликнула она. — Не смей встревать между ними! — закричал Хьюго, внезапно испугавшись, когда увидел, что она приближается к рычащему и лающему клубку шерсти. Хлоя остановилась на бегу, как вкопанная. — Я ж не дура! За кого вы меня принимаете? Тон ее был далеко невежливым. Не дожидаясь ответа, она подбежала к насосу в углу двора, наполнила два кожаных ведра и потащила их к сцепившимся собакам. Хьюго наблюдал, как миниатюрная девчушка мучается с тяжелыми ведрами, но он все еще сердился на нее за дерзость и даже не попытался помочь ей. Между тем она обрушила содержимое одного из ведер на рычащих животных, те немедленно отскочили друг от друга, а после второго ведра воды два противника Данте, скуля, потрусили в сторону конюшни. Данте с видом полного безразличия отряхнулся и направился к своей хозяйке. Хлоя наклонилась к собаке. Хьюго не слышал, что она ему сказала, но Данте повесил голову, поджал хвост и поспешил скрыться в самом дальнем углу двора. Хлоя выпрямилась, отбросив волосы за спину. Она не стала снова заплетать их, и солнечные лучи, преломляясь в сияющих волосах, нарисовали вокруг ее головы подобие нимба. Она неуверенно посмотрела на Хьюго, а тот мрачно взирал на нее. Решительно расправив плечи, она направилась к нему. — Простите, если я была груба, — произнесла она без обиняков, — но я прекрасно знаю, как обращаться с дерущимися собаками. — Я допускаю, что у тебя большой опыт общения с этим невоспитанным животным, — заявил он, — но все равно его нужно было привязать на конюшне. Я не потерплю, чтобы он обижал моих гончих. — Но это так несправедливо! — воскликнула она, сразу кинувшись на защиту своей собаки. — Откуда же вы можете знать, что виноват именно Данте? Да будет вам известно, их было двое против одного. Она снова сердито смотрела на него, забыв о своем недавнем раскаянии. И он вовсе неплохо воспитан. Посмотрите, как он удручен из-за того, что я отругала его. Хьюго чуть не рассмеялся от столь пылких слов в защиту ее злополучного любимца и слегка смягчился. Ну, ладно. Но если опять возникнут неприятности, он будет привязан. С этими словами он повернулся к дому, но прежде чем вернуться к оставленному завтраку, добавил: «И знай, я не потерплю его в доме». Хлоя, однако, была уверена, что даже такой убежденный противник собак, как Хьюго, не сможет долго держать Данте вне дома. Так что этот запрет не вызвал у нее особого беспокойства. В конце концов, все отступали перед ним. Но сейчас она оставила пса наедине с его позором и направилась на поиски Беатричи, которая, как оказалось, без малейшего труда нашла свой выводок и вновь устроилась в шляпной картонке. «Мне нужно найти тебе какую-нибудь еду», — пробормотала Хлоя и тут же вспомнила о своих собственных нуждах. Сэр Хьюго явно имел привычку завтракать на кухне. Еще одно странное обстоятельство, отмеченное Хлоей. Но по ее расчетам, к этому моменту он должен был бы уже покончить с едой и оставить кухню. С Самюэлем было бы справиться легче. И Хлоя снова отважно отправилась вниз. К несчастью, ее опекун все еще находился на кухне, когда она вошла туда. Хьюго сидел, откинувшись на спинку кресла. Одна нога была небрежно перекинута через его ручку, а в руке у него была кружка с элем. Самюэль убирал со стола грязную посуду. Они оба повернулись, когда она вошла. — Я довольно голодна, — — сказала она, испытывая неловкость. — Ну, тогда Самюэль найдет тебе что-нибудь на завтрак, — ответил Хьюго, глядя на нее через плечо. — Я завтракала сегодня в Болтоне в 5 часов утра, — уточнила Хлоя, бросив быстрый взгляд на открытую дверь кладовой. Она разглядела пахту, что вполне сгодилось бы и для Беатричи, но, увы, совершенно не обрадовало бы Данте. «Ну, тогда он найдет тебе что-нибудь на полдник», — сказал Хьюго, продолжая наблюдать за ней. «Так, а что ты теперь ищешь? Или ты опять не ищешь, а просто смотришь?» Щеки Хлои залили. «Нет, ничего». Хьюго задумчиво смотрел на нее. Хлоя Грэшем явно не умела хитрить. «Ну-ка, не пытайся врать», — посоветовал он. «Ты от этого сильно краснеешь». Он не мог не заметить, что нежный румянец совершенно не умалял ее красоты, а, напротив, лишь подчеркивал ее. «Боже милостивый, о чем я думаю? Она же просто неприлично молода для мужчины 34 лет, не говоря уж о том, чья она дочь». Промелькнула мысль у Хьюго. Он стукнул кружкой по столу и деловито сказал. «Девочка, если тебе что-то нужно, я предлагаю тебе сказать об этом прямо». «Обычно я так и делаю», — ответила она, направляясь к кладовой довольно окольным путем, как будто все еще стремясь скрыть свои намерения. «Ведь это экономит очень много времени». Но сейчас мне кажется, что вы не очень одобрите. «Сдается мне, что ты ищешь кое-чего для своей кошки», — заметил Самюэль, когда Хлоя заглянула в кладовую. «А где же кошка сейчас?» — потребовала ответа Хьюго. «В моей комнате». «В твоей комнате?» — его брови взлетели вверх. «Самюэль велел мне выбрать любую комнату», — сказала она, снова повернувшись лицом к нему. — Надеюсь, что вы не будете возражать. Я заняла угловую комнату, но только там нет белья для постели. Я собираюсь спросить Самюэля, где можно найти белье. Хьюго закрыл глаза. Похоже, ситуация выходила из-под его контроля. — Ты не останешься здесь, Хлоя. «Но куда же мне идти?» Бездонные голубые глаза девушки приобрели лиловый оттенок, и ему не понравилось то, что он в них прочитал. Она уже предвидела, что ей причинят боль. «Я должен обсудить это со Скрэнтоном», — сказал он. «Почему я никогда никому не нужна?» — спросила она так тихо, что он едва расслышал ее. Эти слова неожиданно растрогали его. «Не глупи», — сказал он уже мягче и подошел к ней. «Все совершенно не так. Ты не можешь остаться здесь, потому что у меня нет дома в общепринятом понятии. Ты должна понять это, девочка». Взяв ее за подбородок, он приподнял его. Ее глаза все еще не утратили того лилового оттенка, и мягкий рот был решительно сжат. «Не понимаю, почему», — сказала она. «Я могла бы вести хозяйство у вас, ведь кто-то должен это делать». «Но только не наследница состояния в 80 000 фунтов», — сказал он, развеселившись нелепостью ее предложения. «А хозяйство у меня ведет Самюэль». «И не очень хорошо», — заявила она. «Везде так грязно». «И так дел полно. Не хватало еще волноваться о пыли», — проворчал Самюэль. «Если хотите есть, мисс, лучше сядьте за стол. Я не могу проводить весь день на кухне». «Мне прежде нужно позаботиться о Беатриче», — возразила девушка. «Она же кормит котят». Хьюго с облегчением ухватился за другую тему. Уступая ей с кошкой, он мало что терял. Он не сомневался, что к вечеру этого же дня Хлоя и ее подопечные будут отлично устроены в надлежащем месте. Скрэнтон непременно поможет найти выход. Думаю, кошка пока может побыть наверху. Но чтоб собаки в доме не было. Не понимаю, почему это так важно. Дом и без того такой запущенный, что от Данте он грязней не станет. Разве никто никогда не говорил тебе, что крайне невежливо критиковать чье-то гостеприимство? Требовательно спросил Хьюго, раздраженный ее возражениями и тут же забывший о добрых намерениях сохранить с ней мир до вечера. Особенно, когда гость незваный. А это уже не моя вина. Если бы вы потрудились прочитать вашу почту, бросила она ему в ответ и тут же спросила. И вообще, почему вы не читаете письма? Потому что в них нет ничего, что представляло бы хотя бы малейший интерес, если это вообще ваше дело, мисс, — рявкнул он, решительно направляясь к двери. — Советую вам прекратить докучать мне и приступать к еде. Выходя, он громко хлопнул дверью. Почему он не потрудился посмотреть почту? Хьюго раздумывал над этим вопросом, направляясь в библиотеку, и одновременно недоумевал, почему он позволил нахальной девчонке втянуть себя в бессмысленную перепалку. Неудивительно, что сестры Трент так стремились избавиться от нее. 10 лет такого общения вывели бы из себя и святого. Тем не менее, он взял пачку писем и бегло прочел их. Правда, разумеется, состояла в том, что он не хотел никаких напоминаний о прошлом. Он не желал ничего слышать о людях, которых знал когда-то так хорошо. Он не хотел иметь ничего общего с миром, в котором когда-то жил. Воспоминания о прошлом были ужасны, а к будущему он никак не мог пробудить в себе хотя бы искорку интереса. Ему не удавалось сделать это с момента окончания войны, когда он вернулся в родительский дом, оказавшийся в полном запустении. И именно здесь он понял, что кроме поместья Денхолм и столь же обшарпанного дома в Лондоне у него не было никаких средств к существованию. Те же деньги, что достались ему в наследство, он спустил давным-давно, за 2 года пребывания в конгрегации Эдема, которая завершилась дуэлью. Это, конечно, была не бог весть какая сумма, но все же при умелом ведении хозяйства он мог бы жениться, завести детей, поддерживать в порядке имение и даже проводить с женой сезон в Лондоне. Но, увы, в 18 лет человеку порой недостает мудрости, а его опекуны даже не пытались контролировать своевольного и беспутного юношу, каким он был тогда.